«Не пойти ли нам внутрь?» — спросил я. «Рокки хотел тебя видеть». «Этот мудак? Знаю я, чего он хочет, но больше не получит. Ни он, ни кто другой». «О чем ты?» «Ты что, не знаешь?» «Чего я не знаю?» «Что Рокки нужно?» «А, ну ясно. Теперь до меня дошло». «Никому из вас ничего другого не надо», — сказала она. «Но это дело обычное. Ох, да мне все равно, что я давала Рокки. Он мне оказывал ту же любезность, что и я ему. Но что, если бы я залетела?» «Ну, теперь-то ты так не думаешь, надеюсь?» — спросил я. «Вот именно, что думаю. Раньше я всегда была начеку. Но что, если бы вдруг обзавелась ребенком? Что тогда?» «Ты же видишь, что бы его ждало, когда он вырастет, а? То же, что и нас!» «Она права», — сказал я себе. «Она совершенно права. Ребенок вырастет, и ждать его будет то же, что и нас». «А я этого не хочу», — продолжала она. «Со мной все кончено. Весь мир для меня гадюшник, и со мной все. Мне будет лучше, когда я умру, и всем остальным тоже. Я только порчу все, за что не возьмусь. Ты сам это сказал». «Когда это я такое говорил?» «Только что. Сказал, что пока не знал меня, тебе и в голову не приходило, что ты можешь потерпеть крах. Но это не моя вина. Я ничего не могу поделать. Однажды я хотела покончить с собой, но не сумела. И уже никогда не наберусь смелости попробовать еще раз». «Хочешь оказать миру услугу?» — внезапно спросила она. Я ничего не ответил. Слушал, как океан с шумом бьется о сваи, чувствовал, как мол содрогается от ударов, и думал, что все ее слова — чистая правда. Глория копалась в сумочке. Когда она вытащила руку, в ней был маленький револьвер. Никогда раньше револьвера этого я не видел, но не удивился, нисколько не удивился. «Вот», — она подала его мне. «Я не хочу, убери», — сказал я. «Пойдем вернемся внутрь, мне холодно». «Возьми его и подсоби Господу Богу», — она втиснула револьвер мне в руку. «Застрели меня. Только так ты мне можешь помочь, чтобы я больше не мучилась». «Она права», — сказал я себе. «Только так ей и можно помочь, чтобы больше не мучилась».